Глава 4. Я застываю на месте, не в силах пошевелиться. Арслан держит Джамиля за шиворот, как нашкодившего котенка. Джам пытается вырваться, но даже в попытках сопротивления выглядит жалко рядом с ним. Он ведь как скала. Огромный и злой, и недовольный, кажется, всем миром. «Убери руки!» — кричит Джамиль, вырываясь. «Кто ты вообще такой?» Арслан молчит. Просто смотрит на меня, не обращая внимания на попытки Джамиля освободиться. Потом, наконец, переводит взгляд на него. Отталкивает так, что тот отлетает к стене. «Арслан Батыев», — представляется холодно. «Будущий муж Марьям». Джамиль бледнеет. Смотрит на меня, ища подтверждение или опровержение, но я не могу ничего сказать из-за неожиданно возникшего в горле кома. «Будущий муж». «Марьям?» — спрашивает Джам тихо. «Это правда?» Киваю, понимая, что нет смысла врать. «Он ведь узнает». «Я хотела тебе сказать, но...» «Трогательно», — обрывает меня Арслан. «Но беседу закончили». Он отпускает Джамиля, буквально отшвыривает в сторону. Тот спотыкается, хватается за стену. «Проваливай, сосунок, и больше к ней даже не приближайся». «Вы не можете так просто...» «Могу», — перебивает его Арслан, делая шаг вперед. «И сделаю, если не уберешься сейчас же. Или хочешь, чтобы я позвонил твоему отцу? Расскажу, чем его сын занимается по ночам, в каких клубах торчит и что принимает?» Взгляд Батыева излучает арктический холод. Я сжимаюсь вся, стоит только бросить на него взгляд. «Принимает? Что он имеет в виду? Джамиль никогда и ничего, я уверена!» Поворачиваюсь к Джаму, жду, что он выплюнет это утверждение в лицо Батыева. Он уступает ему физически, но ведь отстоять себя может, я уверена. Пусть скажет, что это неправда. Но он отчего-то молчит. Смотрит зло, но его взгляд против Батыева... Затем Джам останавливается на мне. Прямо в глаза смотрит, с каким-то разочарованием, вселенской обидой и чем-то еще. Жду, что он что-то скажет, но он лишь мотает головой и, развернувшись, удаляется. Я делаю шаг вперед и тут же останавливаюсь, вдруг вспоминая, кто именно стоит за моей спиной. Я остаюсь наедине с Арсланом. С тем самым человеком, которого боюсь больше отца, больше любого другого человека на земле. Он устрашающе сильный и леденяще опасный. «Повернись». Четкий холодный приказ. Не смею ослушаться. Медленно поворачиваюсь к нему. Он делает несколько шагов и врывается в мое личное пространство. Опасно близко подходит, так что я даже аромат его парфюма чувствую, терпкого и дорогого. Совсем не похожего на сладковатый запах Джамиля. «Что ты здесь делаешь?» Голос тихий, но в нем столько ледяного гнева, что внутри все сжимается. «Я...» — начинаю, но он не дает договорить. «Думала, я не узнаю?» Наклоняется ближе, и его лицо в нескольких сантиметрах от моего оказывается. «Думала, что можешь тихо сбежать? Отдаться этому сопляку, и я откажусь от тебя?» Молчу. Именно это я и думала. Именно это и планировала. Но откуда? Как? Как он узнал? Неужели мама позвонила? Или он за мной следил? «Марьям», — произносит он мое имя так, будто пробует на вкус. «Даже если бы он тебя трогал, даже если бы ты отдалась ему прямо здесь, на полу этого грязного клуба...» Пауза. Его взгляд буквально пронзает. «Я бы все равно забрал тебя. Правда, скрашивала бы ты не мою постель, а...» Он усмехается. «Работала бы прислугой». «Вы не можете...» «Не могу?» Усмехается. «Посмотри вокруг, Марьям. Видишь охрану у входа? Они мои люди. Половина этого клуба принадлежит мне. Думаешь, Кто-то посмеет мне возразить? Оглядываюсь. Действительно, у входа стоят двое здоровенных мужчин в черном. Они смотрят в нашу сторону, готовые в любой момент подойти. «Пошли», — командует Арслан, беря меня за руку. Его хватка железная. Он тащит меня к выходу, не обращая внимания на мои попытки сопротивляться. Люди расступаются, и никто даже не пытается мне помочь. На улице стоит его черный внедорожник. Он открывает дверь, практически запихивает меня внутрь. Я падаю на сиденье, он захлопывает дверь и обходит машину. «Вы не имеете права!» Возражаю, когда он садится за руль. «Тихо», — говорит он спокойно, заводя двигатель. «И пристегнись». Игнорирую его просьбу. Складываю руки на груди и дрожу вся. Внутри меня клокочет злость. Он оборачивается ко мне, смотрит долго, молча. Потом наклоняется, его рука тянется ко мне. Я инстинктивно отшатываюсь, но он просто берет ремень безопасности и пристегивает меня. Его лицо совсем близко, настолько близко, что вижу золотистые искорки в его темных глазах. «Когда я говорю что-то делать, ты делаешь», — произносит тихо. «Запомни это, Марьям. Сэкономишь нам обоим время и нервы». Машина трогается с места. Я сижу, вжавшись в спинку, и пытаюсь не расплакаться. Все пошло не так, совсем не так, как я планировала. «Твои родители в курсе, где ты?» — спрашивает он, глядя на дорогу. Молчу. «Марьям, я спросил». «Мама знает», — нехотя отвечаю. «Ясно. Значит, она тебя прикрывала». Он достает телефон и набирает чей-то номер. Неужели позвонит отцу и сдаст нас с матерью? Тогда отец будет недоволен не только мной, но и ей. «Пожалуйста», — прошу, — «можете этого не делать». «И как же я отвезу тебя домой, если не скажу отцу?» — спрашивает и все же отключает звонок. Смотрит на меня сквозь зеркало заднего вида. Ждет, что я придумаю выход? «Просто оставьте меня у подъезда, и я поднимусь». «И снова сбежишь?» Он усмехается. «Нет, я пообещала родителям, что выйду за вас». Стараюсь говорить с максимальной покорностью в голосе, но он то ли не верит, то ли просто ему нравится держать меня в неведении, потому что он молчит. «А что к этому малолетке сбежишь? Тоже сказала?» Молчу, потому что ответить на это мне нечего. Конечно же, не сказала. Если бы мама узнала, они бы выдали меня замуж еще раньше. «Значит, не сказала», — выдает он сам. «Решила схитрить. Думала, я брошу тебя, если окажешься не девственницей». Щеки вспыхивают от стыда. «Как он может так открыто об этом говорить?» «Мы просто хотели попрощаться», — выдавливаю из себя. «Попрощаться», — повторяет он с усмешкой. «В клубе, где он напился в хлам и позволил своему дружку к тебе приставать. Хорошее прощание». Сжимаю кулаки. Он прав, и это бесит еще больше. «А что вы там вообще делали? Следили за мной?» «Нет», — неожиданно говорит он. «Встречался с партнерами. Ты сама мне под руку попалась. Судьба, видимо». «Судьба. Какая насмешка. Машина едет не в сторону моего дома. Я это замечаю не сразу. Но когда понимаю, сердце начинает биться быстрее». «Вы не туда едете», — говорю, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Куда он меня везет?»